В таких снимках оказалось, что левая внутренняя сонная артерия, питающая левую половину мозга, закупорена полностью. Это значит, что очень скоро гемипарез перейдет в полный паралич. Есть ли надежда восстановить проходимость сосуда, а тем самым питание мозга, можно сказать, лишь во время операции, которая сама по себе представляла большой риск? Надо было вскрывать сосуд, питающий мозг. А если не удастся восстановить его проходимость? А если наступит разрыв сосуда и его надо перевязать? А если начнется большое кровотечение, которое не удастся остановить? Я знаю по прежнему опыту, как опасно иметь дело с сосудами на шее. Ведь если из-за возникшего кровотечения придется перевязать сосуд, питающий мозг, то в большинстве случаев наступает смерть. А к этому надо быть всегда готовым. Более того, если для работы на сосуде мне придется его пережать даже временно, то и это уже большой риск, ибо если пережатие продлится более 3-4 минут, то наступит кислородное голодание и гибель мозга с тем же печальным исходом. Наконец, больной столь ослаблен, что может не перенести такую операцию. А как я выйду из операционной? Как буду смотреть в глаза отцу, жене, его друзьям? Не лучше ли отказаться от такой рискованной операции, которую я еще не делал, хотя давно уже и готовился к ней? Все эти сомнения я изложил перед Пантелеймоном Константиновичем и членами семьи Юрия. Видя совершенно безнадежное состояние больного, они сразу же согласились на операцию. Я решил делать ее тотчас же, вечером, не дожидаясь утра, так как каждый час тут мог иметь решающее значение. Когда я вышел из палаты, где лежал Юрий, за мной следом вышла Галя. «Федор Григорьевич», — сказала она со слезами на глазах, «сделайте так, чтобы Юрий остался жив. Если он умрет, я также не буду жить. Ведь в его болезни виновата прежде всего я, и этого я себя никогда не прощу». Надо сказать, что как только обнаружилось у Юрия столь серьезное заболевание, Галя не находила себе места от тяжелых переживаний. Беспокойство за судьбу мужа и постоянных упреков себе, что она своими глупыми ревнивыми подозрениями подливала масло в огонь, который сознательно разводили недруги Юрия. Уже с первых жалоб его на головные боли, которые она это хорошо видела, он тщательно скрывал, она вдруг сразу испугалась за него и как будто другими глазами посмотрела на все, что делается вокруг. Увлеченный своей работой, ничего не подозревая, он старался оправдываться, вины не зная за собой, и чувствуя, что его оправдания оказываются шаткими перед хорошо подтасованными фактами, нервничал, тяжело переживал свое бессилие. Когда Галя увидела, что муж уже почти разбит параличом, что к этому все идет, что над ним нависла смертельная опасность, чувство собственной вины стало мучить ее. Тяжело переживал болезнь своего любимого ученика и руководитель кафедры, слишком поздно понявший всю несложную механику хорошо задуманной травли молодого ученого. Со всех сторон нам звонили, обращались лично, прося сделать все возможное для спасения молодого ученого, сына, мужа, отца маленьких детей. Но нас не надо было ни о чем просить. Мы без этого принимали все меры к тому, чтобы спасти Юрия. Очень сложно было определить место поражения сосуда, вызвавшего паралич. Процесс мог быть внутри черепа, и тогда наше хирургическое вмешательство было бы бессмысленно. Хорошо, что у Юрия была выявлена закупорка внутренней сонной артерии, и это давало какую-то надежду. Но что за процесс в сосуде? Может быть, полное заращение просвета сосуда? Как мы говорим, его облитерация, и тогда мы бессильны помочь больному. Если окажется атеросклеротическая бляшка, прикрывающая просвет, тогда есть надежда, что мы ее удалим и восстановим проходимость сосуда. Но тут мог быть и тромб, закупоривший сосуд и уходящий глубоко в полость черепа. И тогда все будет зависеть от того, удастся ли извлечь тромб из сосуда. Словом, была сотня различных ситуаций, в каждой из них Юрия подстерегала смертельная опасность, а меня полная неудача. Мне предстояла одна из тех операций, которые тяжело отзываются на моем собственном состоянии. Несколько часов я буду стоять у стола и испытывать сильнейшее нервное напряжение. В случае благополучного исхода меня ждет много беспокойных дней и бессонных ночей после операционного периода. В случае неудачи... Еще более изнурительные часы, когда вся нервная система будет напряжена до предела. А умри, больной. Нередко бывает так. Вначале просят, умоляют. На любой риск согласны, а умрет больной. И разговаривать с хирургом не хотят. А кто грозит, заявление пишет. Все ведь бывало в жизни. Так не лучше ли сказать, что я этих операций не делаю, что я не хочу рисковать и выписать больного? Читатель, конечно, скажет, что вы, как можно, ради человека надо идти на риск. А многие ли из вас, дорогой читатель, ради человека идут на риск? Не чаще ли мы встречаем такое отношение? Лучше я уклонюсь, зато мне будет спокойнее. Очень многие и уж слишком часто и у нас употребляют слово «нет», хотя оно нередко означает бегство с поля боя. Было бы очень хорошо, если бы каждый на своем посту отвечал бы за слово «нет» еще больше, чем за слово «да». Тогда бы у нас реже наблюдались случаи бездушия, бюрократизма, невнимательного отношения к человеку. Тогда бы и вышестоящим организациям меньше пришлось бы разбирать жалоб и решать вопросов. Итак, операция. Вскрыв участок шеи, я обнаружил атеросклеротическую бляшку. Она полностью закрывала просвет сосуда, питающего мозг. От бляшки вверх по сосуду шел тромб длиной в 12 сантиметров. И он тянулся до внутримозговых разветвлений сосуда. Бляшку убрали сравнительно быстро, но тромб. Длинный, рыхлый, он все время грозил разорваться. Я тянул его и чувствовал, как лицо мое заливает потом. И когда вытянул, сразу же восстановилось нормальное кровоснабжение мозга. После операции больной проснулся быстро. Когда он совсем пришел в себя, первое, на что обратил наше внимание, это перестала болеть голова. Речь значительно улучшилась. Заторможенные движения стали более активными. Сознание прояснилось. Постоянный туман и какая-то завеса, которая появлялась перед глазами, исчезли. Зрение стало четким. Юрий быстро поправлялся. Через 10 дней мы разрешили ему ходить, а через 3 недели он выписался из клиники. Отдохнув несколько недель сначала дома, а затем уехав вместе с Галей в санаторий, Юрий вернулся в институт полноценным работником. После того, как